Глава 8. Милость ее. В сознание врывались звуки, накатывая, как штормовая волна на беззащитном побережье. А после я, с трудом открыв глаза, увидела внизу землю и массивное конское копыто. Руками нашарив укрытую латами шею коня, я вцепилась в нее, подняла свое тело, приняла сидячее положение и ошалело завертела головой, оглядываясь вокруг, непроизвольно шмыгая носом. Грохот в ушах постепенно стихал, сменяясь звуками происходящего. Плачем, причитаниями, смехом. Сквозь мутную пелену передо мной предстали деревенские жители. Еще мгновение назад желающие растерзать ханцев в клочья, сейчас они явно были настроены куда более миролюбиво. И, кажется, их мало волновал окружающий мир. Люди обнимались, что-то говорили друг другу, словно каясь в грехах. Кто-то плакал в одиночестве, осев на землю. Кто-то смеялся, воздев глаза к небу. Это казалось настолько странным, противоречивым и неправильным, что меня пробил озноб. Снова шмыгнув носом, я тряхнула головой, пытаясь осознать случившееся. И в этот момент меня грубо схватили за плечо. «Принцесса, это было лишним!» Бесцветные глаза островитянина полнились беспокойством, что резко контрастировало с недовольством в голосе. Он окинул взглядом мое лицо, искривившись, протянул мне край моего же плаща. «У тебя кровь из носа. Как ты себя чувствуешь? Что помнишь последнее?» Подобрав повод моего коня, Харакаш повернул свою кобылу, и Гаратте двинулся следом. На вопрос мастера меча я ответила с некоторой задержкой. «Я как пустая ваза». Проведя грубой тканью по носу и рту, я с огорчением увидела, как темными пятнами на шерсти расплывается кровь. И, чуть не завалившись в сторону от внезапного головокружения, вцепилась в переднюю луку. Сравнение с вазой пришло мне в голову неспроста. Ощущение странной пустоты в груди царапало, зудело, как заноза. Не давало сосредоточиться на чем-либо. Я помню Ханса и толпу, которая хотела его разорвать. Я попыталась применить песнь принятия, а дальше провал. Не попыталась, а применила. Кажется, пробила даже храмовников. Хотя они держатся, конечно, лучше, чем деревенские. Харакаш кивком указал в их сторону. Я же отвернулась, испытывая стыд и одновременно легкий ужас пополам с восторгом от того, что сделала. Я сумела использовать силы. Ты потеряла сознание на пару-тройку мгновений. Судя по всему, потратила за раз слишком много ату. Есть пострадавшие. Наконец, вспомнив, что вроде как главное тут и должна переживать о жителях королевства, я с некоторой опаской задала этот вопрос. Песнь была попыткой избежать жертв, и если все пошло не так... Только гордость Ханса. Брат-рыцарь взят под стражу. Вытащили прямо из-под копыт Гаратте. Да вон он. Я повернула голову туда, куда указывал островитянин, и наткнулась на гневный, полный какой-то звериной ярости взгляд Комтура. Не вырываясь из рук ведущих его рыцарей, он повернул голову и неотрывно следил за мной взглядом. «А я предлагал его». Не договорив, Харакаш вздохнул и посмотрел на небо. Я же отвернулась, пытаясь избавиться от ощущения, что совершила, или все еще совершала, огромнейшую ошибку. Но хоть с кем бы посоветоваться, спросить, а как надо, как правильно все это делать. Стоять и смотреть, как он сворачивает старику шею? Отдать Комтура на суд толпы? Принять его сторону в хладнокровном убийстве, потому как он храмовник и несет знамя веры? Мы приблизились к небольшому отряду, что выехал с нами к Роне. Одного короткого взгляда на их лица мне хватило, чтобы понять, насколько я переборщила с использованием сил. Альвин олел, как маков цвет, отводил глаза, смотря куда угодно, лишь бы не в мою сторону. Граф был настолько глубоко погружен в мысли, что даже не сразу заметил мое приближение. А заметив, еще некоторое время смотрел на меня так, словно забыл, кто я есть. «Ваше высочество, у вас кровь!» Бернард, наконец, вынырнул из размышлений. За ним следом оживились и остальные рыцари, кто переглядываясь, кто отводя взгляд от брата по оружию. «Что с вами? Позвать лекаря? Что нам делать?» Он был обескуражен, подавлен и ждал от меня конкретных приказов. Но если бы я сама знала, что нужно делать в таких ситуациях... Ладно, попробуем разбить большую проблему на множество маленьких. Со мной все в порядке. А по поводу дел... Комтура поместить под стражу. Он предстанет перед королевским судом и будет наказан по всей строгости. Я поморщилась от собственной формулировки, не имея ни малейшего понятия о том, что в этом мире полагалось, а полагалось ли, за убийство. Тем более, что убийца и убитый были из разных социальных слоев. Мне предстояло этот самый королевский суд вершить. Приятного мало, а шансы накосячить росли в геометрической прогрессии. А с деревней? Я бросила косой взгляд через плечо на едва только начавших успокаиваться жителей Роны и снова повернулась к графу. Действуем по плану. Проследите, чтобы мы получили ровно то, что потребовали вначале. И если у убитого была семья, с нее брать ничего не нужно. На их долю и так хватило бед. Граф кивнул, принимая мои ответы, после чего парой коротких приказов разделил наш маленький отряд на две части. И вот уже я во главе одной половины ехала к основному составу войска, физически ощущая, как в меня где-то между лопаток упирается тяжелый, колючий взгляд взятого под стражу Комтура. Кровь с лица я худо-бедно оттерла, насколько это можно было сделать, не сняв шлема. Харакаш ехал рядом, обеспокоенно поглядывая, поигрывал желваками и явно хотел завести разговор, но останавливал сам себя. Я была ему благодарна. В душе зрело ощущение неминуемо приближающегося дерьма. Чувство опустошения никуда не исчезло. А в голове не было ни единой дельной мысли. Какие тут разговоры в таком состоянии? Добравшись до лагеря, я сразу заметила нездоровое оживление в стане храмовников. Стоило тем увидеть, как их командующего ведут под белые руки и, заковывая в кандалы, крепят цепью к одной из повозок. Охранявшие Комтура не давали храмовникам подойти к нему. И становилось ясно. Еще чуть-чуть, и ревнители веры попытаются перейти к активным действиям. «Останови их. Они должны тебе подчиняться». Хриплый голос островитянина заставил меня бросить в его сторону короткий взгляд. Он неотрывно следил за наседающими на охрану храмовниками, беспокойно шевеля пальцами на рукояти притороченного к седлу меча. Я собралась было спрыгнуть с седла, но Альвин, едущий сразу за мной, остановил меня. «Они не смогут его подчинить, а напугать такого коня сложно», — коротко пояснил мой оруженосец. А Харакаш добавил, что я буду казаться куда внушительнее, нависая над ними с высоты конской спины. И так действительно куда безопаснее», — произнес он, помедлив, и тут же послал свою кобылу следом за Гаратте. Мое приближение в момент усмирило взбунтовавшихся. Ханс, вольготно привалившись боком к стоящей повозке, рассматривал густые, полные снега зимние облака, ползущие по небу, и лишь на миг бросил на меня раздраженный и в какой-то степени даже презрительный взгляд. Но молчал, что в данной ситуации для меня было лучше всего. «По какому праву?» — завелся с полоборота один из храмовников. Зло смотрел на меня из-под капюшона. Уже не юнец, но не старше Альвина на вид. Он, скрестив руки, вздернул подбородок и моментально перешел на повышенный тон, вызывая во мне глухое раздражение. «Вы посмели заковать комтура Алой крепости!» Я молчала, удостоив взорвавшегося служителя лишь коротким взглядом, и, хмуро разглядывая вышеобозначенного комтура, заметила, как вздрогнули уголки его губ, скрывая усмешку. «Так значит, тебе, падла, весело? Убил человека, а теперь стоишь довольный и слушаешь, как выпистованные тобой щенки тявкают на хозяйскую руку? Ну хорошо, будет тебе веселье!» Переводя взгляд обратно на стоящего чуть сбоку от Гаратты храмовника, что аж покраснел от моего пренебрежения, я смерила его долгим взглядом. Потом медленно оглянулась. Вокруг нас, образовав небольшую зону отчуждения, стояли солдаты. Они едва слышно перешептывались, и я уже знала, что большая часть из них явно в курсе произошедшего в Роне. «Вы заблудились», — начала я, чувствуя, как шепотки замирают, и это придает мне уверенности. «Я здесь главное. Я здесь рука правосудия, наделенная властью, как светской, так и божественной». Мои мысли замерли, ощущение пустоты в груди вдруг исчезло, а в голове раздался знакомый тихий смешок и голос. «Явилась», — вздохнула я мысленно, испытывая странное облегчение. Светозарная не ответила, явно сочтя это ниже своего божественного достоинства. И я ощутила легкий толчок в сознании. Мол, ну давай, где представление? Пауза тем временем затягивалась, и потому требование божества оказалось весьма кстати. «Заблудились в собственном невежестве, гордыне, в ощущении собственной значимости и в чувстве собственной непогрешимости». Я замолкла на мгновение, глядя в глаза комтура, по-прежнему игнорируя стоящего перед Гаратте храмовника. «Ошибаются все. Каждый может оступиться под бременем власти, под тяжестью прав и обязанностей, что взял на себя когда-то, и груз которых увеличивался с каждым годом. Но ответственность за ошибки лишь возрастает, когда большими правами себя наделяет человек. Сегодня мы решаем судьбу комтура Алой крепости, брата рыцаря Ханса, который, поддавшись гневу, убил старосту Ронны вопреки моему приказу». Переведя дыхание, я обвела взглядом собравшихся. Храмовники были растеряны. Они вопросительно смотрели на своего командира. Тот безразлично пожал плечами и произнес на храмовом наречии лишь одну фразу: «По заслугам». Стоящий передо мной служитель вновь повернулся ко мне и едва только открыл рот, как я послала Гаратте вперед, вынуждая храмовника, сразу растерявшего весь свой пафос, отскочить в сторону. «Как ты сказал, комтур? По заслугам? И с каких это пор у тебя есть право решать поперек моего слова? Слово защитницы веры!» Избранный Светозарный, кто и что должен получить по заслугам? Он оскорбил ее! От выдержки Ханса не осталось и следа. Он сделал шаг вперед, натягивая цепь и сжал кулаки. Он задел тебя. Или после того, как ты начал оспаривать решение магистра Ирвина, тебе показалось этого мало, и ты возомнил, что вправе решать за ту, которой поклялся служить? Комтур еще только набирал воздуха в легкие, чтобы ответить, а меня уже понесло. Так я скажу тебе, гордец, что для того, чтобы оскорбить божество, нужно быть по меньшей мере чем-то более выдающимся, чем просто человеком. Все эти... Я вовремя остановила себя, удержавшись от фразы про крестовые походы. Напыщенные слова об оскорблении божества не более чем ширма, за которую ты и тебе подобные прячут свои собственные эгоистичные желания. Свою гордыню, свою жажду править и управлять чужими жизнями, едва ли не наравне с божеством, которому вы приносите клятву служения, а на деле покупаете себе прощение всех грехов и безнаказанность. В воздухе повисла напряженная тишина, в которой мы с Комтуром сверлили друг друга тяжелыми взглядами. «Не тебе говорить о гордыне и власти, принцесса!» Буквально выплюнул Ханс, презрительно кривясь. «Дай-ка я...» Вдруг четко услышала я в своей голове, а потом меня отодвинули. Наверное, только это слово подходит для описания испытанных мною ощущений. Мир перед глазами вдруг начал двоиться. Звуки отдалились, словно бы доносясь через плотную вату. А на меня накатила паника от того, что я перестала ощущать тело, зависая в собственном нигде. Стараясь перебороть все неприятные ощущения, я старательно прислушивалась и всматривалась в окружающий мое тело мир. Светозарная повела плечами, картинка дрогнула. А потом я увидел, как Комтур, покраснев от напряжения, с вздувшимися венами медленно опускается на колени. Он явно пытался сопротивляться, но силы были совершенно неравны. «Я всепрощающая длань и карающий меч. Я глаз Светозарный. Ее избранница и защитница. Воплощение ее воли. Ее сосуд!» Голос божества ударил по окружающим, подобно звуку массивного колокола. Храмовники упали на утоптанный снег. Гаратте нервно переступал с ноги на ногу. Первые ряды солдат отшатнулись, сбивая с ног тех, кто стоял за ними. «Нет, стой! Сбавь обороты! Не надо наказывать всех, кто не причастен!» — мысленно прокричала я, пытаясь вернуть себе контроль над телом, изо всех сил стараясь пошевелить рукой или хотя бы моргнуть, но тщетно. Светозарная тем временем не сводила взгляда с Ханса, что повис на идущей к телеге цепи всем весом. Его губы зашевелились, с них упала первая тяжелая капля темной крови. «Громче!» Приказ, как удар хлыста, взрезал воздух. Брат-рыцарь вздохнул с тяжелым громким хрипом. «Милость твою прошу, свет несущая, ибо слаб». «Милость в глазах просящего или милость в руках дающего?» Чувство неизбежного накатило на меня с новой силой. Я ощутила какое-то мрачное удовлетворение, которое никак не могло быть моим собственным, и вновь попыталась вернуть контроль над собой. Раздражение и снисходительность. Меня омыло чувствами покровительницы, а потом словно бы отшвырнуло куда-то вглубь тела, в котором мне отвели лишь скромную роль наблюдательницы. Ханс молчал, тяжело дыша. Его послушники лежали на земле, ошеломленные, не смеющие шевельнуться. Светозарная легко спрыгнула с коня и направилась к согнувшейся фигуре Комтура. Мне же оставалось только наблюдать, как бы со стороны, довольствуясь периодически двоящейся картинкой. «Перечить защитнику веры — то же самое, что перечить мне!» Она уже не скрывалась за моим обликом, во всеуслышанье заявляя, кто именно сейчас говорит устами Эвелин. «Какая милость в этом случае полагается, брат-рыцарь!» «Как все удачно складывается! Сейчас мы решим сразу две... Нет, сразу три проблемы!» Услышала я меж тем довольный голос божества где-то рядом с собой и с ужасом поняла, до чего довели наше глупое противостояние с Комтуром и череда печальных случайностей, ему сопутствующих. «Не смей! Нет, я не хочу! Он не заслужил!» «Он заслужил! Взгляни сама!» Светозарная хмыкнула. Изображение стало чуть четче, как и звуки. И я увидела, как Ханс поднимает голову, а после выпрямляется, оставаясь стоять на коленях и смотрит в наше лицо. «Я думал, ты оставила нас, свет несущая». Его глаза горели лихорадочным блеском фанатичного обожания. «Столько лет молчания, и вдруг появляется это...» Лицо Комтура вдруг исказило гримаса боли, и он сорвался на шепот. «Защитница! Да, я понял. Я все понял». Божество хмыкнуло и коснулось кончиками пальцев, облаченных в латную перчатку, макушки Комтура. «Оставь, дитя, это пустое. Какая милость тебе полагается?» «Последнее служение. О нем прошу тебя, свет несущее». «Будет так». Мой клинок покинул ножны. Я увидела, как он вспыхнул мягким белым свечением. И услышала, как тихо поет его сталь. Алчно, жадно, ужасающе. «Нет, прошу тебя, не надо! Он уже достаточно испытал. Он понял и раскаялся. Остановись!» Он сам выбрал последнее служение. Не в моих правилах отказывать своим верным детям. «Исполни его просьбу». Я замерла, больше не пытаясь вернуть контроль над телом. «Что?» «Ты знаешь клятву. Отдай его мне». «Нет, мы так не договаривались. Только дракон, только его я должна была...» Я пыталась отодвинуться, уйти куда-то на задворки собственного тела. Но меня безжалостно вытащили на поверхность. «Исполни мою волю». В мое сознание словно впились тысячи раскаленных игл, вкручиваясь медленно, раскачиваясь из стороны в сторону. Вместе с болью я вдруг поняла, что чувствую свое тело. «Ты дала клятву! Ты моя! Делай, что положено, и получишь свою награду!» Ханс смотрел мне в лицо. В его глазах пылало нетерпение пополам со страхом. «Дай ему то, что он просит! Исполняй!» Последнее слово, словно шипастая плеть, ударило по моему разуму. Мир вокруг задвоился от заволакивающих глаза слез. Руки медленно воздели меч вверх, где он поймал прорвавшийся сквозь тучи солнечный луч. «Давай!» Хриплый шепот на храмовом наречии. Я снова встретилась с Комтуром взглядом. Он опустил голову, подставляя шею. «Во имя твое!» сталь летит вниз. Кровь тяжелыми брызгами осела на латных ботинках. Густой волной подкатила к ногам, разливаясь темной вишней по белому снегу. Это было бы почти красиво, если бы не так тошнотворно ужасно. Божественный клинок, девственно чистый, будто живой, толкнул меня в ладонь рукоятью, властясь, как сытый кот. Неплохо. Но когда будешь пронзать дракона, фразу нужно будет сказать целиком. Божество исчезло из моей головы, а я стояла над телом Комтура, неуклюже завалившимся на бок с задранными вверх цепью руками, и смотрела на темную густую кровь, что толчками изливалась из разрубленной пополам шеи, паря на морозе. Меч с обиженным звоном выпал из моей ладони. Если бы только я не решила играть на публику. Если бы я нашла иной выход. Если бы ты не был таким упрямцем. Что же я делаю? Взгляд нашел в ране белеющий позвонок. И меня скрутила тошнота.